Когда горный поток встречает на своем пути непреодолимые скалы, он начинает заполнять долину. Это длится месяцы и годы. Тонкая ниточка воды сочится неустанно. Она не видна среди черных утесов. Но вот в один прекрасный день долина превращается в озеро, а поток, переливаясь через его берега, продолжает путь. Деятельность скульптора Соледад была характерна именно таким невозмутимым, верным себе постоянством, лежащим в основе деятельности природы. 4 года она работала над произведением, ради которого отправилась с нами в экспедицию. Это была статуя астронавигатора. Должен признаться, что я неоднократно задавал себе вопрос, почему скульптор выбрал моделью своего произведения Сонграмма? На корабле были такие астронавигаторы, как стальной Тер-Аканиан, человек всегда несколько более далекий от окружающих людей, чем кто-либо другой. Гратриан, старик с головой мыслителя, обрамленный серебряными волосами. Или наиболее общительный из них Пендергаст, высокий, немного сутуловатый, как бы подавленный собственной тяжестью. А Соледад выбрала самого простого из них. Сонграмм, кудрявый и веселый человек, любил смеяться не только в обществе, но и один. Часто, проходя мимо его комнаты, мы слышали доносившиеся оттуда взрывы смеха. Он хохотал над любимой книжкой, над произведениями древних астрономов. Его, как он говорил, забавляло не убожество их знаний, а их самоуверенность. Не случайно именно к нему направилась делегация детей с самым серьезным предложением сделать какую-нибудь катастрофу. Маленькую, но настоящую, потому что без нее очень скучно. Накануне 4-й годовщины со дня вылета с Земли мы увидели эту скульптуру. Она еще стояла в мастерской. Соледад, одетая в серый запыленный рабочий комбинезон, стянула полотно, которым была окутана скульптура. Астронавигатор был изваян не в тяжелом каменном скафандре, не с поднятой вверх головой, не со взглядом, летевшим к звездам. На простом пьедестале стоял один из нас, чуть-чуть наклонившись, словно собираясь двинуться вперед и силясь что-то вспомнить. У него был такой изгиб губ, что нельзя было решить сразу, улыбаются они или вздрогнули в тревоге. Он сосредоточенно думал о чем-то важном и, казалось, слегка удивлялся тому, что стоит один на гранитном цоколе. Когда Соледад спросила Сонграмма о своей работе, тот ответил: «Ты веришь в меня больше, чем я сам». На выпуклом щите, расположенном перед главным пультом рулевого управления, в течение 4 лет чернели цифры 281,4 и 2,2, означающие галактические координаты нашего курса, выраженные в градусах. Серебристая точка, изображавшая наш корабль на большой звездной карте, дошла до половины пути, но небо по-прежнему оставалось неподвижным. Только немногие самые близкие звезды лениво передвигались на черном фоне. Яркий голубой Сириус догонял далекую красную Бетельгейзе. Звезды созвездия Центавра сияли все ярче. Однако никто, кроме астрофизиков, не мог измерить течение времени изменениями, столь незначительными по сравнению с окружавшей нас мертвой бездной. Время, казалось, замедлилось даже внутри корабля, и мы ощущали его течение лишь благодаря новым людям, появлявшимся среди нас. Четырехлетний сын Темпхары, он родился уже на корабле, как-то за игрой спросил меня: «Дядя, а как выглядят настоящие люди?» «Что ты говоришь, мальчик?» — удивился я. «Какие настоящие люди?» «Те, которые живут на земле». «Так ведь мы жили на земле?» — возразил я со скрытым волнением. «Твой отец, твоя мама, все мы. Ты сам все это увидишь, когда мы вернемся. Впрочем, ты ведь смотришь разные повести из жизни на земле и знаешь, что там люди, как две капли воды, похожи на нас». Возразил мальчик, — «все это неправда. Это только видео». Дети постарше напоминали нам о своем существовании иногда более ощутимо. Детский парк становился для них слишком тесен, и, расширяя территорию своих игр, они устраивали на палубах и в коридорах геи состязания в беге, наполняя шумом целые ярусы корабля. Время шло. Мальчики становились мужчинами, девочки — женщинами. В лабораториях появлялись новые молодые лица. Перемены не ограничивались изменениями научных и художественных коллективов. Молодые люди заходили к нам поделиться дружескими признаниями, попросить совета или помощи. Знакомства нередко превращались в дружбу. Это было и радостно, и грустно. Радостно, потому что юность тянется лишь к тем, кто сам создал ценности, достойные подражания. Грустно, потому что первый такой гость приносит весть о конце твоей собственной молодости. Нильс Ирёла бывал у меня часто. Этот высокий, худой юноша был очень талантлив. Но его таланты были так перемешаны с полудетскими странностями, что автоматы, вынужденные отделять чистый металл от шлака, изнемогали от этой работы. Знакомясь с его математическими работами, взрослые специалисты и бранились, и улыбались, потому что даже его чудачества отличались своеобразной прелестью. Он и сын профессора Трегуба Виктор, который был моложе Нильса на год, составляли неразлучную пару. Их можно было найти в самых невероятных местах, увлеченных горячим спором. Однажды вечером Нильс, в поведении которого за последнее время я заметил перемену, стыдливо признался мне после церемонного вступления, что пишет стихи.